Кроме десятины, получаемой от холдов, все шесть вееров содержали собственный скот и огромных нелетающих птиц для кормления своих драконов. Впрочем, ни один из лордов не возражал, если какой-нибудь всадник изредка заимствовал быка из его стад или пару-тройку мясных птиц. Поскольку Джексон, будучи лордом, имел законное право на все имущество Руата и подвластных ему малых холдов, его охотничьи вылазки воспринимались подданными как знак благоволения. Лайтл не беспокоился. Его питомец отлично знал, как распределять свои экспедиции, чтобы не особо обременять фермеров. Нынче утром Джексон дал Руту ориентиры богатого лугового поселения, где, по словам Лайтла, хозяин откармливал птиц к весеннему забою. Когда Джексон с Рутом появились в небесах, Теггер как раз объезжал на скакуне свои владения. Он учтиво приветствовал юного лорда, который ответил традиционными вопросами о здоровье, поголовье стад и упитанности несушек. «Могу я попросить тебя кое о чем напомнить лорду Лайтлу?» – наконец сказал Теггер, и в его голосе Джексон уловил скрытую обиду. «Я уже не раз обращался к нему за яйцом огненной ящерицы. Как холдер и самостоятельный хозяин, я имею на это право, да и польза была бы немалой. Как мне получить хороший выводок, если змеи да землеройки снова подберутся к кладке? Из-за них я теряю 5-6 яиц на круг. Файры держали бы этих тварей на расстоянии. Они здорово помогают моему приятелю с Лысого озера, да и другие тоже их хвалят. Файры, лорд Джексон, очень полезные зверушки. Ну подумай, я управляю со своим холдом уже 12 оборотов. Разве я не достоин получить ящерицу? Полон с Лысого озера давно отмечен, а ведь он владеет холдом всего оборотов 10, не больше. Просто не приложу ума, Теггер, почему тебя обошли. Я прослежу, чтобы в следующий раз тебе обязательно послали яйцо». Холдер хмуро поблагодарил и предложил Джексону поохотиться среди стада упитанных мясных птиц, что паслись на дальнем конце ровной логовины. Он хотел, чтобы его птицы пострадали как можно меньше, спасаясь от дракона. Они могли сразу сбросить семидневный привес. Джексон поблагодарил хозяина, Рут тоже добродушно курлыкнул, отчего тигеров скакун встал на дыбы, едва не сбросив седока. Тигер злобно ударил животное промеж глаз, чтобы провести его в чувство. «Не думаю, чтобы тигеру удалось запечатлеть Файра», — решил про себя Джексон, вскакивая Руту на шею. Рут был вполне согласен со своим другом. Однажды у него было яйцо. Малышка ушла в промежуток, да так и не вернулась. «Откуда ты знаешь?» «Мне рассказали Файры». «Когда?» «Когда это случилось?» «Просто я только что вспомнил». В голосе Рута звучало неприкрытое самодовольство. «Они вообще рассказывают мне много интересного, когда тебя нет поблизости». Только сейчас Джексон заметил, что с ними нет обычной свиты разноцветных ящерок. А ведь Рут отправился на охоту. «Жаль». Он вовсе не настаивал, чтобы Брант настолько навсегда избавил его от их общества. Рут жалобно спросил, нельзя ли поскорее приступить к делу, ведь он так проголодался. Они тронулись к выбранному холдером месту. По пути Рут высадил Джексона на поросшем травкой пригорке, откуда открывался прекрасный вид на луг. Юный лорд расположился поудобнее, в предвкушении захватывающего зрелища. Как только Рут взмыл в воздух, откуда ни возьмись, появилась стайка файров. Они скромно расселись поодаль, ожидая, когда дракон пригласит их присоединиться к пиршеству. Некоторые драконы выбирают жертву долго, гоняют стаю взад-вперед, чтобы животные разбежались во все стороны и можно было без помех присмотреть самого вкусного. Либо Рут был не слишком разборчив, либо он понял опасения Джексона, что Теггер обозлится, если его птицы потеряют в весе, но только белый дракон мгновенно прикончил первого же самца, переломив его длинную шею, как соломинку, и вгрызся в тушу. Затем Рут предоставил ликующим файерам подбирать останки, а сам убил второго и, как всегда, очень аккуратно съел. Едва стая сгрудилась на дальнем конце луга, как он неожиданно взвился ввысь, выбрав третьего. «Я ведь сказал тебе, что проголодался», — сообщил Рут, таким виноватым видом, что Джексон, расхохотавшись, посоветовал ему набить брюхо до отвала. «Никто и не думает набивать брюхо», — с едва заметным упреком ответил Рут. «Просто я действительно ужасно голоден». Джексон задумчиво наблюдал за пирующими файерами. «Интересно, есть ли среди них руатанские?» Рут, не задумываясь, ответил, что эти ящерки, местные, слетелись со всей округи. «И так, — размышлял Джексон, — мне удалось пока решить только часть задачи — отделаться от руатанских ящериц. Но, как водится, то, что знает одна из них, мгновенно становится известно всем остальным. Значит, по-прежнему остается вопрос, как скрыть наши занятия от их вездесущих глаз?» Джексон знал, чтобы как следует проживать и переварить огненный камень, дракону нужно время. Всадники, как правило, начинают давать своим зверям камень за несколько часов до предполагаемого нападения нитей. Сколько же времени понадобится Руту, чтобы он начал выдыхать пламя? Тут спешить нельзя. Все драконы ведут себя по-разному, и всадник должен сам изучить особенности своего зверя. Если бы он мог заниматься с Рутом в веере, где всегда можно воспользоваться советом опытного наставника, сам по себе огненный камень особой проблемы не представлял. Сторожевого дракона им снабжали в избытке, и на высотах над Руатом скопилась приличная куча. А Руту нужно куда меньше, чем большому дракону. Когда приступить к делу? Вот в чем вопрос. Сегодня у Джексона выдалось свободное утро, потому что Руту пришло время поохотиться. Но отправлять только что наевшегося дракона в промежуток неразумно. Под влиянием холода теплая непереваренная пища может плохо повлиять на его желудок. Значит, обратный путь в Руат отнимет довольно много времени. Днем, после падения, ему придется осматривать весенние посевы. А если Лайтл действительно намерен взвалить на него управление холдом, то отлынивать от обязанностей больше не удастся. Интересно, не опасаются ли лорды, что он может пойти по стопам своего отца? Лениво размышлял Джексон. Они только и знают, что болтают про кровное родство и голос крови. А что, если в нем вдруг заговорит кровь Фекса? Или они надеются, что материнская кровь все же пересилит? Все с готовностью беседуют с ним о матери, леди Гемми. Но стоит ему ненароком упомянуть имя отца, о котором никто не пролил ни единой слезинки, как люди сразу замолкают или стараются перевести разговор на другую тему. Неужели они боятся, что он, узнав о неправедных делах Фекса, пойдет по дурной дорожке? Или просто из вежливости не желают говорить о мертвом плохо? А когда речь идет о живых, все охотно перемывают кости друг другу. Шутки ради, Джексон стал размышлять, на кого бы ему напасть. Что, если захватить Набол? Форт Холд ему, пожалуй, не по зубам. А вот Телек... Или, может быть, лучше Кром? Нет, ему слишком симпатичен Керн, старший сын лорда Нессела. Не стоит лишать его наследства. Во имя скорлупы. Ну и хорош же он, размечтался о завоеваниях, а сам не может даже распорядиться своей собственной судьбой и судьбой своего дракона. К нему в перевалку подошел Рут. Набитое брюхо отвисло. Время от времени он довольно рыгал. Разлегшись в нагретой солнцем душистой траве, он стал старательно облизывать когти. Рут всегда был чрезвычайно опрятен. «Ты можешь лететь с полным животом?» – спросил Джексон, когда дракон закончил прихорашиваться. Рут обернулся. В глазах его мелькнул упрек. «Я могу летать всегда!» Он вздохнул, и на Джексона пахнуло свежим местным духом. «Зачем ты опять тревожишься? Просто я хочу, чтобы мы с тобой стали настоящими драконом и настоящим всадником. Чтобы мы сражались с нитями, и ты дышал пламенем. Значит, так оно и будет», — с несокрушимой уверенностью заявил Рут. «Ведь я дракон, а ты мой всадник. Что нам мешает?» «А файры? От них нигде не спрячешься. Ты же сказал толстяку в синем». Рут, так Рута характеризовал Бранда, чтобы они от нас отстали. Видишь, их здесь нет. Зато есть другие. А ты сам знаешь, какие они все болтливые». И тут Джексон вспомнил словами Нолли. «А о чем сейчас думает та стая? Наелась до отвала. Птицы были сочные и нежные. Отличная еда. Не видели такой уже много оборотов. А если ты им велишь, они уберутся отсюда?» Рут фыркнул. Глаза его стали вращаться чуть быстрее. В них читалось раздумье. «Они не поймут, почему их прогнали, и вернутся посмотреть. Если хочешь, я попробую. Может быть, нам удастся хоть немного ненадолго от них избавиться». «Как это на них похоже? Сплошное любопытство и никакого толка. Но ведь не зря Робинтон постоянно твердит, что нет такой задачи, к которой нельзя было бы подобрать ключ. Придется нам заняться поисками ключа». Пока они летели обратно в Руат, в животе у Рута громко урчало. Дракончик мечтал об одном – свернуться на нагретом солнцем камне и подремать всласть. Коричневый сторожевой дракон улетел на патрулирование, и Рут расположился на его месте. Джексон постоял во дворе, наблюдая, как его друг уютно устраивается на скале, что нависло над широким двором Руата, а потом отправился на поиски Лайтала. Если Брандт и передал управляющему просьбу Джексона, то Лайтал никак этого не обнаружил. Он, как всегда, сдержанно поздоровался со своим питомцем и велел ему как можно быстрее есть. Предстоит дальняя дорога. Тардрил и еще один из старших воспитанников поедут вместе с ними. Однако они не станут осматривать пораженные нитями посевы. Утренние планы изменились. Андемон, мастер-фермер, прислал семена нового сорта высокоурожайной ранней пшеницы. Последнее достижение его цеха. На полях южного холда, которые засеяли этими семенами, поднялись мощные злаки с налитыми колосьями. Они без ущерба перенесли долгую летнюю сушь. Теперь Андемон хотел проверить, как проявит себя его пшеница в более влажном климате северного материка. Многие мелкие холдеры, те, что постарше, изо всех сил сопротивлялись любым новшествам. «Ну и тупицы, еще почище древних», — любил ворчать Лайтл. Но так или иначе управляющий умел настоять на своем. Фиделло, а именно ему принадлежал холд, куда они везли запас семян, взялся хозяйствовать всего лишь 2 оборота назад, после того, как прежний холдер погиб, вылетев из седла во время охоты на диких быков. Наскоро перекусив, они отправились в путь на скакунах особой породы, которые могли бежать без устали весь день, даже в летний зной. Хоть Джексон и считал, что утомительно часами трястись в седле, когда они с Рутом могут добраться до места за несколько мгновений, порой он все же любил прокататься верхом. Сегодня же, когда в воздухе пахло весной и Джексон был уверен, что Лайтл к нему по-прежнему благоволит, прогулка доставляла ему особое наслаждение.